Гоша давно прошел по двору и скрылся в арке, ведущей на шумную улицу, а Юля все стояла у окна статуей командора. Казалось, если отойдет, если расцепит сплетенные под грудью руки, надо будет начинать жить заново. А как заново, она не знает. Лучше смотреть на сентябрь, на буйную липовую желтизну за окном и думать свою испуганную думу. Вот, правильно. Хорошо, что нужное слово найдено. Она просто испугалась и все. И никак не может из этого состояния выйти. Странно даже. Она и не может. Господи, да она все может. Чего она только не смогла в своей жизни. Институт закончить с маленьким ребенком на руках? Смогла. Работу перспективную найти? Смогла. И лбом пробивалась, и на горячей сковородке прыгала, и чего только не было на этой работе. Поэтому и карьеру, хоть и не ахти какую, тоже сделать получилось. По крайней мере, должность ведущего и высокооплачиваемого специалиста по финансовым проектам очень непросто было занять. Для этого дополнительные усилия требовались, и наглость требовалась, и железный характер. А тут вдруг съежилась. Да разве она похожа на испуганную старую тетку, пусть и накануне своего законного полтинника? Да фиг вам! Еще и фору даст трезвым и наглым молодайкам. А если надо, и отстреляться может. Не лезьте, и под пули не попадете. Нет, правда. Чего она так испугалась? Будто жизнь рушится. Но ведь она и в самом деле рушится. Такая привычная жизнь. Такая устроенная, такая счастливая. Нет, как без Гоши-то? А смысл? Наверное, со стороны все ее страхи по меньшей мере смешными выглядят. И каждый маломальский доморощенный психолог закидает ее камнями. Ага, вцепилась в сыночка мать Клуша. Жениться не отпускает. Удобно ей, видишь ли, около себя сыночка держать. Эгоистка. Но вовсе она не чувствовала себя матерью Клушей. Она просто любила сына. Просто жила. Так жила. Надо же человеку чем-то жить. Во что-то себя вкладывать. Ну, не образовалось у нее особенных стимулов. Так уж случилось. Работа? Да что работа? Цифры, отчеты, продажи, борьба. Надо все время быть в тонусе, иначе затопчут. Нет, рабочий тонус – это не стимул жизни. Стимул – это другое. Это дом, любовь, дух счастливый. Дом – это хорошо. Уют, чистота, котлетки сыну на ужин. Чистая рубашка, его улыбка приветливая по утрам, а по вечерам ожидания с работы. Да, был смысл и уютом заниматься, и кухней, и счастливо себя чувствовать, принять за суррогат семейного счастья. Ей хватало. Какая у них с Гошей была хорошая жизнь, легкая, веселая. Даже в отпуск иногда вместе ездили, нисколько не отягощая друг друга. Ни разу она не почувствовала себя ненужным отработанным материалом, как чувствует свою ненужность детям, женщины в ее возрасте. Привыкла к хорошему. Расслабилась. Ага, ага. Давайте, дорогие психологи доморощенные, кидайте в меня камнями. Да, конечно, это неправильно. Кто спорит? Да, эгоизм с ее стороны. Но поедать сладкое тоже неправильно и вредно. Но ведь все едят. И доморощенные психологи тоже. Ох, надо себя ломать. Конечно, надо, чтобы он женился спокойно, чтобы ушел. Так надо, так надо, так надо. Неблагодарное дело саму себя уговаривать. И бесполезное. Похоже на присказку про чай. Если повторять все время сладко, сладко, сладко, то чай слаще не будет. Ладно, надо отвлечься как-то. Пойти, что ли, Гоша рубашку погладить? Он же привык, чтобы каждое утро, тем более он еще не женился, никто еще рубашку ему не погладит и сырников на завтрак не приготовит. И телефон звонил несколько раз. Она слышала. Надо заняться делами. А там, глядишь, и перепуг сам собой рассосется. Нет, правда, что случилось-то? Это разве беда? Сын женится. Гоша пришел поздно, но она не спала. Рада была бы уснуть, да где там? Встала с постели, накинула халат, вышла на кухню. Гоша стоял, повернувшись спиной к окну, и с удовольствием уплетал холодную котлету. «Давай я разогрею. Голодный, что ли?» «Ага, голодный. От вареного дома пешком шел». «Зачем?» «Да так, пройтись хотелось. Осенью подышать, ночным городом. Каким-то романтиком заделался, однако. А что, смешно выгляжу? Не знаю. Никогда не гуляла ночью одна по городу. Я скорее прагматик в этом смысле. Нет, ты не прагматик. Ты тоже очень романтичная, я знаю. А я весь в тебя. Кстати, мам, ты не передумала? Ты о чем, Гош? Ну, сердиться на меня не передумала? Я вовсе на тебя не сержусь. С чего ты взял? Тогда пойдем в субботу к Варе. Я? К Варе? Зачем? Ну, как там это называется? Сватать. Знакомиться с Вариной мамой. Что там еще происходит, не знаю. У вас товар, у нас купец. А, ты уже успел забыть, как это происходит? Не помнишь, как побывал в этих купцах? И как тебе там было? Мам, ну зачем ты опять? Это так давно было, тем более мы же договаривались не вспоминать. Да ни о чем мы не договаривались. Просто у тебя память короткая, только и всего. Значит, не пойдешь? Я правильно понял? Да. Ты правильно понял, не пойду. Не хочу. Вот убей меня, не хочу и все. Просто я знаю заранее, чем это кончится. Ну, как хочешь. Тогда мы сами. Я завтра соберу вещи, перееду в тете Людину квартиру. Мы с Варей там будем жить. Вот и поживите. И узнайте друг друга лучше, чем сразу в ЗАГС-то бежать. Да кто вообще сейчас женится? Все живут в гражданском браке. А я не хочу, мам. Я хочу нормальную семью. А гражданский брак – это ненормальная семья? Нет. А какая? Суррогатная, как растворимый кофе. Вроде и кофе, и в то же время совсем не кофе. Это твоя Варя такая умная, да? Это она растворимый кофе не любит? Да, не любит. И я не люблю. Но ведь пьешь? Пью, когда нет возможности сварить настоящий. Но мы опять не в тему, мам. Поможешь мне завтра вещи собрать? Господи, Гош! Да как вы там жить будете, в этой квартире? Там же нельзя жить, она совсем убитая. Я ремонт сделаю. Ты хоть представляешь себе, каких денег нынче хороший ремонт стоит? А у тебя еще кредит за машину не выплачен. Это нерационально, Гош. Ну да, тебя послушать так все нерационально. И жениться тоже нерационально. Да, надо все просчитывать и все делать правильно. Лучше вообще не делать, чем абы как. Надо сначала выплатить кредит за машину, потом сделать ремонт, а потом о женитьбе думать. Можете ведь пока просто встречаться, можешь даже к себе ее приводить. Я ж никогда тебе не мешала жить своей мужской жизнью. Мам, ты о чем? У нас уже на пятницу походу в ЗАГС запланирован, чтобы заявление подать. А месяца через два, я думаю, регистрацию назначат. А может и раньше, потому что мы только расписаться хотим. То есть никакого торжественного Мендельсона не требуется. Мне, по крайней мере, точно не требуется. Погоди, как в следующую пятницу? Так скоро? Да, вот так. А ты с Вариной мамой даже познакомиться не желаешь? Пойдем, а? Да никуда я не пойду знакомиться. Надо же, в следующую пятницу. Через неделю, значит. Нет, это без меня, понял? «Знать никакую маму не хочу!» «Отстань от меня! Даже не заговаривай об этом больше!» «Все, я спать пошла!» Люба подняла глаза от книжки к темному окну, вздохнула. Что-то Варе долго нет. В последнее время стало совсем поздно возвращаться. Опять, наверное, с этим Гошей гуляет. И откуда он только взялся, интересно? Говорит, на вечеринке познакомилась. Странно. Отчего-то думается об этом Варином кавалере так неприятно. Вроде радоваться надо. У дочери какая-никакая личная жизнь появилась, и слава богу, и хорошо. Так нет ведь. Ужасно тревожно на душе. Лучше не думать, лучше в книгу смотреть. Книга была старая, с желтыми хрупкими страницами. «Анна Каренина», издание Сытина 1914 года. Коллекционная. В библиотеке взяла. А чего бы и не взять, пользуясь служебным положением. Не навсегда, конечно, но время. Чтобы дома посидеть, полистать спокойно, сидя в кресле под желтым светом торшера. На работе не сядешь с таким комфортом, не почитаешь. Хоть народу и мало нынче в библиотеку приходит. За день посетителей можно по пальцам пересчитать, но забот все равно хватает. Как и на всякой честной службе, наверное. Положение было мучительно для всех троих. И ни один из них не в силах был бы прожить и одного дня в этом положении, если бы не ожидал, что оно изменится, и что это только временное горестное затруднение, которое пройдет. Ах, как точно и как красиво сказано, временное горестное затруднение. Лев Николаевич, вы гений, гений. Хотя я не люблю я вас так сильно, как Бунина или Куприна, а этих, которые нынешние, совсем не люблю. Может, за редким исключением. Лампочка в торшере мигнула и погасла, будто дух Льва Николаевича рассердился за такое ее небрежное отношение к этим нынешним. Люба вздрогнула и застыла, глядя в темное окно, за которым нагло заглядывал в комнату желтый диск луны. Надо бы встать из кресла, пойти поискать новую лампочку. Да есть ли она? Наверняка нет. Надо сказать Варе, чтобы завтра купила. Нет, а хорошо в сумерках. Романтично. И луна вовсе не наглая, а забавная такая, как детский мячик. У кого-то стихи есть про сумерки. Очень милые. Недавно попались в одном поэтическом сборнике. Ах да, Иннокентий Анинский. Забытое сейчас имя. Как же там? Не мерещится ли вам иногда, когда сумерки ходят по дому, тут же с вами иная среда, где живем мы совсем по-другому? Ой, дорогой Иннокентий, мерещится. Еще как мерещится. Особенно мне, женщине с рождения впечатлительной. Такой впечатлительный, что сижу и с классиками да с поэтами беседую. Не дай бог, если кто услышит, не поймут. Сразу смирительную рубашку наденут. И ведь не объяснишь никому природу своих странностей. Да, у нее была исключительная память на стихи, но только на те, которые ложились на сердце. И оставались там навсегда с первого прочтения. Такая вот сердечная выборочная память, живущая своей жизнью. Много-много скопилось в сердце стихов. Она могла читать их сутками напролет. Было бы кому. Жаль, не было рядом благодарного слушателя. Можно было бы, конечно, Варе читать, но она так уставала на работе. Не до стихов ей было. Морщилась. Просила виновата. «Мамочка, давай потом. Позже». Кстати, а как дальше-то у Иннокентия Анинского? Что-то про глаза. А вот... С тенью тень там так мягко слилась. Там бывает такая минута, что лучами незримыми глаз мы уходим друг в друга, как будто. Да, друг в друга. Это хорошо. Это счастье, когда друг в друга можно лучами незримыми глаз. Люба вздохнула, огляделась, всматриваясь в полумрак. Тени бродят по комнате. Проехала по двору машина. Свет фар выхватил на секунду кусок потолка с люстрой, книжный стеллаж. Успела сверкнуть золотым тиснением собрание сочинений Гоголя на четвертой полке и спряталась в темноту. И правильно, Николай Васильевич, сиди уж там, не высовывайся. В темноте с тобой как-то не очень уютно себя чувствуешь. А книг много. Весь стеллаж забит от пола до потолка. На работе библиотека, дома библиотека. Такая вот жизнь. Нет, не сказать, что плохая. Дело не в этом. Просто много в ней накопилось энергетики чужого таланта. Столько всего прочитано, будто выстрадано вместе с классиками. Много-много чего внутри накопилось. А самое главное, стыдно даже подумать в ее возрасте. Ощущение невостребованной любви тоже накопилось. Кажется, уж она-то теперь все знает про чувства. Жалко, нет рядом благодарного объекта. Живого, настоящего мужчины, а не Льва Николаевича с Федором Михайловичем. Или все с тем же Николаем Васильевичем, не в сумерках будь помянутым. Да, того самого, живого и настоящего. Ее жизни, можно сказать, вообще не было. Даже в памяти не было, как у всякой порядочной женщины. Некого было любить, некого было вспомнить с любовью. Даже имя свое ни разу не оправдало. Любовь. Жалко. Правда, был муж когда-то, Варин отец, но она его не любила совсем, она его боялась. Она тогда всех людей боялась, не получалось у нее дружбы с социумом. Да и чего с нее взять? Сирота пугливая. Когда из детдома выпускалась, определили ее не в ПТУ, как и большинство ребят, а в библиотечный техникум. Директриса постаралась, зная ее страсть к чтению. А может, пожалела по-человечески? Так и говорила, глядя на нее и тихо вздыхая. «Ну какая из тебя, Любочка, может получиться ПТУшница? Господи! Съедят же вместе с потрохами, не подавятся. А в библиотечном техникуме общежитие хорошее. Девочки все тихие, смирные. А напротив, аккурат, здание строительного техникума расположено. Может, ты, Любочка, и жениха себе приличного найдешь? Бог сироту не обидит. Уж ты постарайся, Любочка, жениха-то найти порядочного, который о тебе позаботится, потому как после техникума тебя в библиотеку распределят. А там на их зарплату не разживешься, даже угол не снимешь. Напугала она ее тогда этим углом. И в самом деле, куда податься сироте? Только замуж за того, который позаботится, то есть который этим самым углом способен обеспечить. Это сейчас всем сиротам детдомовским жилплощадь от государства положена. А раньше кто с таким делом разбежится? Ага, выживай как хочешь. На общих, так сказать, основаниях. Жених и правда нашелся. Приличный, основательный. Звали его Коля Трифонов. Бука и молчун был Коля. Слово из него не вытянешь. Она не вытягивала никаких слов. Тоже помалкивала, когда Коля приглашал туда-сюда прогуляться. Так и ходили в молчании. Правда, иногда Коля не молчал, а вдруг проговаривал что-нибудь односложно сердитое, когда видел совершающийся на его глазах непорядок. Мог дворника дураком обозвать за то, что неправильно клумбу из шланга поливает, а парикмахершу — сукой безрукой, за плохую, по его мнению, стрижку. Официантку в кафе за несвежую скатерть таким словцом однажды припечатал, что она всхлипнула и убежала в слезах. Очень-очень Коля порядок любил, чтобы все было аккуратно и правильно. Когда глядел из-под лоби на кого-нибудь из неаккуратных и наливался багровым возмущением, она его боялась жуть. И от страха мелко трясла головой, вроде как с ним соглашаясь, и улыбалась подобострастно. «Да, Коля, да». Ей в тот момент казалось, что и она тоже возмущена непорядком, и что все приличные и порядочные, за кого надо замуж выходить, и именно такие есть, как ее кавалер Коля. Тем более, что он и сам про себя говорил: «Видишь, какой я порядочный, да свадьбы ни-ни, даже с поцелуем не лезу». Разве ж она знала, что эта порядочность скорее похожа на психическое расстройство, чем на положительное качество жениха. Да и она, чем лучше была, вбила себе в голову страх. «Замуж надо, замуж, чтоб заботился, чтобы порядочный был. Замуж, только там для нее спасение. Отступать после техникума некуда, позади Москва. Податься некуда, жить негде, угол снять не на что». А у Коли проблема угла была как раз решена. Его бабушка к себе прописала и вскоре на тот свет отправилась, оставив внука завидным женихом с углом. Тут и к свадьбе дело пошло, и к знакомству с будущими родственниками. «Ты чё, Кольк, совсем охренел? Общежитскую девку замуж берёшь?» — огорошила его вопросом мама, не стесняясь присутствия невесты. «Да ещё и детдомовскую к тому же». «Да ты чё, мам, всё нормально. Я думаю, наоборот, правильно. Зато всю жизнь благодарна будет, уважать будет», — пояснил свою позицию Коля, тоже, кстати, не стесняясь присутствия невесты. Они вообще оказались такие нестеснительные, мама с сыном, и всегда нежно лелеяли свою правоту, и всегда имели право на возмущение. А она, наоборот, права не имела, потому что не оправдала их доверия. Неумехой оказалась, неаккуратная была. Готовила и стирала неправильно. Непорядка в доме было столько, никакого возмущения не хватит. Хоть и старалась изо всех сил, изнемогала вся от старания. Да только не учат девочек в детдоме науки домашнего хозяйства. Не умеют они ничего толкового в принципе. Нет, были, конечно, уроки домоводства. Стряпали они там хлеба какие-то. Но ведь это надо изо дня в день видеть. В этом надо жить, чтобы с мамкой, чтобы каждодневно и ненавязчиво. Но не объяснишь же этого Коле. И свекрови не объяснишь. И тем более не объяснишь, почему она с книжкой засела, когда окна не мыты и полы до идеальной чистоты не надраены. А если еще и борщ мужу не сварен, так вообще расстрел на месте. Да она и не мечтала про книжку. Тем более Варенька через год родилась. Так они дотянули до Вареных 7 лет. Больше Коля не смог. Не выдержала его правильное сердце такой горькой неправильности. Всем так и говорил. От горя развожусь. Плохая жена попалась. Вроде и суетится она, и старается, а толку никакого. Не всем дано. Не всех баб в макушку Боженька может поцеловать. Только избранных. Она к тому времени совсем затурканная стала. И в голову не приходило, чтобы за себя постоять. Конечно, когда тебя ругают каждый день, пальцем в неправильность тычут и досадуют без конца, то и в самом деле поверишь в отсутствие Боженькиного поцелуя. Еще и свекровь захотела ее из квартиры выгнать. Но на сей раз Колина правильность сыграла для нее роль скорее спасительную. «Мам, да ладно, пусть живет. Ты посмотри на нее, мам. Куда это чудо в перьях пойдет? Неумеха, да еще и с ребенком. Не, мам, пусть живет. Не изверг же я». «Ишь ты, добрый какой! Квартира-то мам моей, между прочим. Я здесь росла да воспитывалась, а теперь, значит, отдай? Она тебя как любимого внука прописала. Думала, жить счастливо будешь. А ты? Обидно же, сынок. Мам, да куда ж теперь ее девать-то? А зачем женился? Я ж тебе говорила. Говорила. Да дурак был. Думал, тихая такая, домашняя. Да откуда вы домашняя-то? Если детдомовская. Я думал, воспитаю. Да ладно, мам, чего уж теперь? Все равно на улицу с ребенком не выгонишь». «Ну да, засудят еще. У нас ведь закон, что дышло. Пусть остается пока, а там видно будет». Коля ушел к маме. Она вздохнула свободно. Хотя, конечно, трудно жилось на библиотекарскую зарплату. Алиментов Коля не приносил ни копейки. Вообще, будто забыл про них с Варей. Иногда денег даже на хлеб не хватало. Плакала ночами. Все думала, как будет дочку растить. Но все равно, без Коли лучше было. Зато можно было читать сколько душе угодно, компенсировать свои ночные страхи и слезы. Помнится, как однажды начальница на работе грустно усмехнулась в ее сторону. «Любаш, чего у тебя глаза все время заплаканные? Ну, бросил муж, с кем не бывает. Сколько можно носить в себе этот незавершенный гештальт?» Начальница тогда на модных психологических курсах училась. Мечтала профессию сменить, вот и козыряла новыми знаниями. Да не на ту напала. «Вы думаете, это мой бывший муж, незавершенный гештальт?» «Что вы, отнюдь? Мое замужество было всего лишь попыткой найти проводника в социуме». «Социум. Вот мой незавершенный гештальт, но вряд ли он когда-нибудь завершится. Это у меня первородная». Начальница моргнула, глянула на нее с уважением. Вроде того, наша молчунья заговорила. Да как умно заговорила. Сразу не поймешь, о чем толкует. Но головой важно покивала. Да, понимаю, мол, а как же. А потом двигать ее по служебной лестнице начала. Хотя какая уж там служебная лестница в библиотеке. Но до заведующей отделом дослужилась-таки. А там зарплата, что ни говори, на порядок выше. Тоже не ахти, но все равно жить легче стало. Ночами от страха уже не плакала. Варя росла тихой, спокойной девочкой, хорошо училась. И все девчачьи пубертатные комплексы как-то ловко проскочила. Колготки в сеточку на себя не напяливала. Бормотуху в подъездах с подружками не распевала. Наверное, потому что читала много. Сначала все подряд, потом выборочно. После школы легко поступила в университет на юридическое отделение, хотя конкурс был огромный. Умница. Что еще скажешь? Когда Варе исполнилось 18 лет, нарисовался к ним Коля. Они обе одинаково растерялись, глядели на него настороженно. «Но чего смотришь? Угости отца чаем!» — скомандовал Коля, и Варя развернулась, послушно пошла на кухню. Коля пошел за ней, уселся по-хозяйски на табурете, показал глазами ей, застывший в кухонных дверях, на Варю. «Ишь, какая выросла! Моего вообще ничего нету, вся в тебя. Такая же ивушка-березонька вялая, неправильно это. У меня сынок в новом браке, весь в мою основательную породу пошел». Варя лишь плечом дернула, а она подумала про себя. И слава богу, что ничего твоего нет. Это была бы катастрофа, наверное, если бы Варя в твою породу пошла. «Ну, как вы тут живете? Замуж не вышла, Люба?» «Нет, Коля, не вышла». «А я женился и правильно на этот раз женился. Хорошую бабу взял, боевую, хозяйственную. Огонь, баба, все у нее в руках горит. Что тебе обед, что тебе варенье, соленье, все хорошо умеет. Правда, с ребенком баба. Дочка при ней, ну это ничего. Воспитаю как свою. Хм, дернулась Варя, то ли усмехнулась, то ли возмутилась. Коля глянул на нее из-под лобья, вздохнул. Заговорил тяжело, будто камни ворочал. «Я чего, собственно, пришел-то? Я документы принес, хочу квартиру приватизировать. Вам надо в двух бумагах расписаться, вот тут и тут». Ткнул он квадратным пальцем в бумаги, аккуратно подшитые в пластиковую папочку. «А можно посмотреть?» – тихо спросила Варя. «Чего тебе посмотреть?» – удивленно поднял бровь Коля. «Ну, статус документа посмотреть, где мы будем с мамой расписываться?» «Ишь ты, статус! Умная какая! Понимала бы чего!» «А чего тут понимать? И без того все понятно. Это, наверное, наш отказ от права на свою долю? Мы ведь с мамой здесь прописаны». Она видела, как глаза у Коли начали наливаться гневом, и пронеслось в памяти Колина сакраментальное, благополучно забытое. «Что я, изверг, что ли? Пусть живут!» И поспешила сгладить ситуацию, подсаживаясь к столу. «Мы все подпишем, Коль. Спасибо тебе. И маме твоей спасибо. Ей, наверное, до сих пор обидно, что я в этой квартире живу». «Мама умерла 2 года назад». «Ой, а я и не знала». «Ничего, подписывай давай. Вот здесь и здесь. И ты, Варвара. И не гляди на меня так. Вон, мать лучше послушай. Она тебе объяснит, что к чему. Я должен собственником быть, и это справедливо. Мне ведь столько и надо, чтобы справедливость соблюсти. А так чего? Живите себе. В жизни все должно быть правильно. Запомни, Варвара». «Хорошо, я запомню». «Молодец. Вот тебе, Варвара, мой телефон. Звони. Или приходи, с братом познакомишься». «Спасибо». «Ну, ладно, пошел я тогда». «А чай?» «Расхотелось чего-то. Дома попью. Бывайте здоровы. А ты заходи, Варвара. Иначе как-то неправильно получается. Дочь все-таки». Коля ушел. С тех пор они его не видели. Люба махнула в темноту ладонью, отгоняя дурное воспоминание. Мысли медленно перетекли в настоящее. «Интересно, который час?» «Надо встать из кресла, на часы глянуть. Не задремать бы тут в темноте. Как же, однако, Варя загулялась долго. Наверное, голодная придет. Хотя она на ночь не ест, худобу свою сохраняет. Но все равно надо бы встать, пойти на кухню, приготовить легкий салатик. Должна же быть дочери от нее хоть какая-то польза. Пусть маленькая польза, выраженная в бытовой материальности. Варя так много работает. Весь дом, весь быт на ней держится. Еда, одежда, квартплата. И работа у нее трудная, суетливая. Что делать? Не подсуетишься, не заработаешь. Бедная, бедная девочка. На мамкину-то зарплату библиотекаря по нынешним временам не проживешь. С голодухи помрешь». Нет, все-таки Варя умница. Сумела выскочить из книжного витания в облаках. А ведь была ей туда прямая дорога, если по психотипу. Коля-то прав, дочка вся в мамку пошла. Такая же книжница-созерцательница. И ушко-березонька вялая. И когда в институт поступила, такой была. Оттого, наверное, и влюбилась на первом курсе, да так, что голову от любви потеряла. Даже до ЗАГСа с потерянной головой добежать успела. И привела молодого мужа в дом. Ох, лучше не вспоминать, как они вместе жили. Поначалу еще туда-сюда, а потом юный зять раздражаться начал. Чем-то он ей мужа Колю Трофимова напоминал. Может, похожим посылом гневливого раздражения. И книжки его тоже раздражали. И тоже в разговоре 2 слов связать не мог. Но чтобы поесть и чтобы порядок был, так же исправно требовал. Да и было у них, в принципе, и поесть... И порядок был относительный. Ну да, не стерильно, конечно. Тем более к тому времени домашняя библиотека значительная собралась. А это хочешь не хочешь, но пыль. Особенно на верхних полках. Она как умело старалась угодить зятю, чтобы не злился. Когда он ужинать садился, тоже на кухне пристраивалась. Пыталась ему стихи читать. Хорошие стихи. Ахматову, Цветаеву, Веронику Тушнову. Самые лучшие стихи. А у него было такое лицо, будто зубы болели. А однажды к ним в гости его мама приехала, и она услышала случайно, как та шипит на сына. «Что, лучше не мог найти, да? Глянь, какая нищета хренова! Книг много, а диван старый, продавленный, еще и с этой дурной перепелкой в придачу. Такую тещу искать будешь, с поиском не найдешь. Эх, и угораздило же тебя, сынок!» Она Варе ничего про это не рассказала, конечно. Да и незачем было. Все равно любовь по швам затрещала. Разругались молодые в пух и прах. Зять собрал вещи, ушел. Варя на развод заявление подала. Это уж потом, когда их развели, решила спросить. «Варь, а почему его мама меня дурной перепелкой назвала? Что она имела в виду?» «Да не обращай внимания, мам. Дурак он. И мама у него такая же. Просто я ошиблась. Ничего, мам, бывает. Приму в качестве опыта. Зато я одно обстоятельство хорошо усвоила. Пора мне на жизнь по-другому смотреть. Иначе пропаду не за грош. Вот так-то, мам». И в самом деле она взялась за себя, другой стала. Хотя кто его знает, хорошо это, плохо ли. Будто сама себя в осьмушку свернула и вглубь самой же себя засунула. Снаружи деловая и прагматичная, а внутри осьмушка. И что в этой осьмушке ей одной только и ведомо. О, ключи в замке зашуршали. Дверь тихо открылась. Ну да, света в окнах не видно. Варюша думает, она спит. А салатик так и не приготовила. Откинула плед, вышла в прихожую. «Добрый вечер, доченька». Варя вздрогнула, потом выдохнула тихо. «Чего ты меня пугаешь, мам? Я думала, ты давно спишь». «Нет, я не сплю. Сидела в кресле, читала, потом в торшере лампочка перегорела». «Понятно. И ты предпочла сидеть в темноте. А ввернуть в торшер новую лампочку уже не судьба, да? Или верхний свет включить?» «А разве у нас есть запасные лампочки?» «Конечно, есть, мам. Я покупала». «Какая же я все-таки безалаберная, Варюш! Ты на меня сердишься, да?» «Нет, с чего бы? Когда я на тебя сердилась?» «Ну да, никогда не сердишься. Ты голодная, наверное?» «Нет, я в кафе была». «Это с тем самым молодым человеком, да? Забыла, как его зовут?» «Его зовут Гоша, мам». «Гоша, Гоша. А полное имя значит Георгий? Что ж, хорошее имя. А у тебя с ним что-то серьезное намечается, да?» «Да, у нас намечается что-то очень серьезное, если можно так выразиться. Более чем я замуж за него выхожу, мам». «Что? Замуж? Опять? Ну как же так, Варя? Опять на те же грабли? Да почему сразу на грабли? Зачем ты так? Или ты считаешь, мне вообще в принципе замуж ни за кого выходить не надо? Всю жизнь одной жить? Ну почему же одной? А как же я, Варенька? Впрочем, прости». «Прости, я все не то сейчас говорю. Я просто растерялась. Ты меня своей новостью огорошила. Да, это большой эгоизм с моей стороны, я понимаю. Что ж, а он здесь будет жить с нами?» «Нет, у него есть квартира. Мы там будем жить». «А я?» «А как же я, Варенька? Я здесь совсем одна останусь». «Мам, возьми себя в руки, пожалуйста. Ты сейчас глупые вопросы задаешь». «Глупые?» «Да, конечно, глупые». «Да-да, конечно, я все понимаю». «Не удержалась», — всхлипнула. Понимала, что Варя права, и ведет она себя действительно глупо, но остановиться уже не могла. Иногда жалость к себе бывает сильнее здравого смысла. «Мам, ну чего ты плачешь? Ну прекрати, пожалуйста». Виновато поплелась Варя за ней в комнату, села рядом на диван, обняла за плечи. «Не обращай на меня внимания, Варенька. Это я так, на эмоции. Фу, как глупо со стороны выгляжу». «Да успокойся, мам. Все будет хорошо. Надо же нам когда-то оторваться друг от друга». «Да-да, ты права». «А чего тогда опять плачешь?» «Не знаю. Не могу остановиться. Слезы сами бегут». «Ничего. Сейчас лягу спать и успокоюсь. Ты иди к себе». Не могла она успокоиться. Наоборот. Плакала в подушку еще горше. Слышала, как Варя в своей комнате тоже вздыхает, ворочается. Потом Варя встала, прошлепала босыми ногами на кухню, принесла ей воды. «Мам, ну перестань, пожалуйста, я тоже так не могу». «Все-все, доченька, я уже не плачу. Правда, все хорошо». Прогундосила на слезной оптимистической ноте, садясь на постели и отпивая воду из керамической кружки. «А скажи мне, кто у этого Гоши родители? Кто отец, кто мать?» «У него нет отца. Одна мама». «А, ну я так и знала. Значит, он избалованный маменькин сынок. Мальчик, выросший в семье без отца, изначально женоподобен. Представляю ту его матушку». «А зачем представлять, мам? Познакомишься, сама увидишь. То есть со временем познакомишься». «А ты сама с ней знакома?» «Так, мельком, пока шапошно». А знаешь, Варь, ты только не обижайся, но я честно тебе скажу. Как-то я не горю желанием с ней знакомиться. Хватит с меня одного знакомства со сватьей. Помнишь, как это было? Перепелка меня назвала. Варя ничего ей не ответила, лишь тихо вздохнула. Нет, Варюш, не хочу, не уговаривай. Ты уж сама как-нибудь, ладно? А меня избавь. Знаешь, я к новым знакомствам стала болезненно относиться. Избавь, избавь. Варя снова вздохнула, снова промолчала, глядя на свои голые ступни. И вдруг стало ее ужасно жалко. Ну куда, куда ты опять вляпываешься, мой бедный ребенок? И она ведет себя не как мать, а как предательница. Ладно, мам, я тебя услышала. Давай спать. Встала Варя с дивана, забирая у нее кружку. У меня завтра день трудный. Спокойной ночи. Утром Юля встала с трудом. То есть момент пробуждения уже был плохим, и бодрая песенка телефона в режиме будильника показалась ужасно противной. Захотелось прихлопнуть его ладонью, как занудного комара, чтобы не верещал. Поднялась с постели со стоном. Это она-то. Со стоном. Всегда вскакивала легкой птичкой, бежала в душ. Она даже сама с собой в такую игру играла. Чтобы напрячься всеми мышцами, чтобы выскочить из-под одеяла пружинкой и потянуться вверх, чувствуя хорошо отдохнувшее за ночь тело, а по пути в ванную стукнуть кулаком в дверь Гошиной комнаты. «Ваше Величество, поднимайтесь! В нашем государстве сегодня рабочий день. Нас ждут великие дела». Если Гоша один был, естественно. Если с подружкой, ни-ни, мимо двери только на цыпочках. Как она любила эти их совместные утренние часы, когда лица еще свежи и улыбчивы, когда солнце в окно, когда пахнет кофе и тостами. Есть, есть особая прелесть в утреннем домашнем времени. Эти короткие 10 минут, отведенные на совместный завтрак, дорогого стоят. Дураки те, кто не ценит, кто хватает зубами свой бутерброд на ходу, вечно опаздывая. В это утро она прошла мимо двери Гошиной комнаты, не постучав. Пусть сам просыпается. Что она ему? Нянька? Ничего. Скоро жена будет будить. А потом зеркало в ванной преподнесло сюрприз. Глаза? Почему веки такие набрякшие, будто всю ночь подушку слезами мочила? Но ведь не было ни одной ночной слезинки. И под глазами круги. И кожа на лице вялая, бледная, как сырая картофельная на срезе. Такое чувство, будто за одну ночь те 10 лет, на которые она моложе выглядела, вернулись и расположились на лице по-хозяйски. Еще и усмехаются в зеркало. «Сколько тебе годков-то, милая? Забыла, да? Если забыла, так иди погляди в паспорт. Про нас там все подробно прописано». Вот что значит стресс. Не любит женский организм плохих новостей. Вполне адекватно на них реагирует. А если бы еще и всплакнула? Гоша, наоборот, вышел на кухню веселым. Только видно было, что веселость его нарочитая. Хотел, наверное, чтобы все было как раньше. Она бы тоже хотела, но как? Все равно прежнюю интонацию не поймаешь. «День сегодня хороший будет», — вяло произнес Гоша, глядя в окно и делая первый глоток кофе. «Такая осень нынче выдалась. Красота». «М-м-м», — кивнула Юля головой, не разжимая губ, давая понять этим насмешливым мыканьем, что ж, мол, давай, про погоду поговорим. Нам ведь больше и поговорить не о чем. «Мам, ты плохо выглядишь. Спала плохо, да?» «Хм, вопрос можно считать риторическим. Отвечать не обязательно?» «Ой, да перестань, пожалуйста. Ну что ты капризничаешь, а? Не понимаю тебя. Я же знаю, что ты не такая». «Может, и не такая. Будем считать, что у меня временное помрачение рассудка. Те, у кого бывает временное помрачение рассудка, разве осознают свои действия? Ведь нет?» «Да, хорошо бы временное, а то я прямо пугаюсь, мам». «Не пугайся, сынок». Не приняла она его старательно шутливого тона. «Ты уже большой мальчик. Тебе тост с маслом и сыром или с маслом и медом?» «С маслом и сыром. А может, ты просто устала, мам? Заработалась. Может, тебе в отпуск надо?» «Я недавно была в отпуске, ты же знаешь. В Италию ездила. Ешь быстрее, а то опоздаешь». «А ты?» «Я не хочу». «И даже кофе не выпьешь?» «Не хочу. Я на работе попью. Ладно, я пошла. Опаздываю уже». «Пока». «Пока». Допивая кофе, Гоша слышал, как в коридоре захлопнулась за матерью дверь. Громче обычного захлопнулась. «Ох, чего-то совсем расклеилась, мам Юль. Злая на работу ушла. утро испортила. Рука сама потянулась к мобильнику. Гоша быстро кликнул Варин номер. Срочно захотелось услышать ее голос. Но Варя на вызов не ответила, хотя он долго ждал. «Варь, у тебя телефон. Не слышишь, что ли?» «Слышу, мам. Это Гоша. Я ему потом перезвоню». «А при мне что, не хочешь разговаривать?» «Да как, если ты плачешь опять?» «Я не плачу. Просто у меня лицо такое от ночных слез. И разбитое встало, будто меня всю ночь палками молотили. Не знаю, как на работу идти. Наверняка все из рук валиться будет». «Это я во всем виновата, да?» «Нет-нет, что ты? Сама ведь знаешь, какая я восприимчивая. Бывают люди толстокожие, а бывают с кожей, как папиросная бумага. Начнут о чем-то переживать, сами себя накрутят, и пошло-поехало. Я как раз такая, что ж поделать. Ты не обращай на меня внимания, доченька». «Да если бы я могла. Мам, а может, ты просто устала? Может, тебе в отпуск надо?» «Да какой отпуск? Какая усталость? Вся моя усталость еще впереди. Старость, усталость. Вот ты от меня уйдешь, я сразу начну стареть катастрофически. Изо дня в день, изо дня в день». «Мам, ну перестань, пожалуйста. Я слушать этого не могу. Последней сволочью себя чувствую». «Ой, прости, доченька. И впрямь, чего это я? Эгоистка настоящая, а не мать. Прости, я больше не буду. Слово даю. Понимаешь, я пока осознать не могу, к мысли привыкнуть». Варя отвернулась к окну, чтобы не видеть жалкого дрожания маминых губ. «Ну что за наказание, а? Как ребенок, ей-богу!» «А впрочем, действительно ребенок. Милый, наивный, восторженный. Такая вот мама досталась. Другой не будет. Не самая плохая мама, если по большому счету. По крайней мере, всегда ее слышала, всегда понимала, излишним контролем не мучила. Давала ей жить свободно, будто наблюдая со стороны за ее развитием, взрослением, очень уважительно наблюдая, любя, с восторгом и преданностью. А что? Иногда самое лучшее воспитание в том и заключается, чтобы в природу ребенка не вмешиваться, а просто наблюдать. Даже теория такая есть, что в человеке все уже при рождении заложено. Не надо туда со своим уставом. Человек сам рождается, сам растет и воспроизводит в натуре заложенный в нем ресурс и сам за себя отвечает, ни на кого вину за плохое воспитание не перекладывая. И умирает тоже сам. «Варюш, а ты на работу не опоздаешь?» «Сидишь, задумалась». «О чем задумалась-то?» «О том, какая ты у меня замечательная, мам, и как я тебя сильно люблю». «Я тебя, Варенька». «Мам, все будет хорошо, поверь, ты привыкнешь. Я же не в другой город уезжаю, я все равно буду рядом». «Да, Варенька, да». «Не будешь больше плакать?» «Нет, не буду». «Ну, тогда я побежала, а то и впрямь опоздаю». «Беги, доченька, счастливого дня». Выскочив из подъезда, Варя достала мобильник, на ходу кликнула Гошин номер. Он ответил в ту же секунду. «Привет, невеста. Я звонил. Ты почему не ответила?» «Да с мамой проблемы». «А, понятно. В нашем колхозе тоже аналогичный случай. Анекдот такой есть, знаешь?» «Не-а». «Ладно, вечером напомни, я расскажу. Как мы, кстати, вечером? Я подскочу за тобой на работу?» «Давай. Гош, нам надо с мамами что-то делать. Так же нельзя. Моя вон тоже наотрез отказалась с твоей знакомиться. Как ты говоришь, в нашем колхозе аналогичный случай. Надо какой-то выход искать». «А зачем? Они имеют право выбора. Не хотят и не надо. Меня даже забавляет, что у двух разных женщин такие одинаковые капризы». «Нет, это не капризы, Гош. Ты не понимаешь». «Ладно, вечером эту нежную тему и обсудим. Я уже соскучился, Варя, очень хочу тебя видеть. И вечером я тебя не отпущу. Ко мне поедем. То есть к нам. Ну, на ту квартиру, где мы жить будем. А может, с работы пораньше слиняешь, а?» «Попробую. Вроде сегодня дел не так много. Я тоже очень соскучилась, Гош. Я тебе перезвоню чуть позже, ладно? Доложу обстановку. Может, и впрямь бегу». Ей удалось убежать перед обеденным перерывом, выдав легкий насморк за начинающийся грипп. Шеф испугался, что зараза перекинется на весь офис, махнул рукой: «Иди, мол, отлеживайся, и чтоб завтра пришла здоровой. Долго болеть некогда». Терпеть не мог, когда сотрудники выпадали из строя, а тех, кто часто хворал, мог и под зад коленом пнуть, несмотря на заслуги и рвение. Гоша ждал ее в тихом переулке за зданием офиса, конспирацию соблюдал, плюхнулась на переднее сиденье, обвела его шею руками, взвизгнула радостно и впрямь страшно соскучилась. Да за такую радость можно хоть чем пожертвовать. И недовольством шефа, и отложенными на потом делами, и даже под зад коленом стерпеть можно, если бы до этого дело дошло. Подумаешь, работа. Работу всегда можно найти, а любовь – вещица хрупкая. Ее все время надо радостные эмоции поддерживать, чтобы окрепла, в силу вошла. Даже взвизгнуть можно, не сдерживая себя. Тем более Гоше нравится. Вон, поплыл в довольной улыбке. Пока они с упоением целовались, гонимые ветром листья скользили по ветровому стеклу, будто пытались прикрыть влюбленных от людского глаза. Берегли, наверное. Еще бы. Такие сцены чаще весной случаются. Это весна, время любви, а осень — грустное по всем канонам время. Только у них все вышло наоборот. Еще весной они не знали друг друга, были каждый сам по себе. Ангел в июне их друг к другу привел, и вот сентябрь. И любовь, и семья, и ничего, что мало знают друг друга. Кому какое дело, сколько они друг друга знают. Хватит им и того, что они друг друга чувствуют. А со знанием потом разобраться можно, по ходу дела. Да и не определяет знание сути любви. «Гош, давай уедем отсюда?» Выпутавшись из его объятий и воровато оглядываясь по сторонам, быстро проговорила Варя. «Боюсь, наши меня застукают. Я ж больной притворилась, нехорошо получится». «А куда поедем? Квартиру смотреть или обедать?» «Ой, да-да, обедать. Я ужасно голодная. И утром не завтракала, только кофе выпила». «Тогда в нашу любимую кафешку?» «Ага». Гоша завел машину, тронулся с места. Осень, крадучись, побежала за ними, норовя бросить последнюю охапку желтизны вслед. Чудесной сухой желтизны, пронзенной солнечным светом и хрупко шелестящей, и горестно невостребованной в своем последнем отчаянии. «Ужасно люблю осень», — тихо проговорила Варя, глядя в окно. «Мы всегда с мамой осенью в парке гуляем, а нынче она без меня и не ходит, бедная. Все дома сидит». «У нее что, подруг нет?» «Да как-то не образовалась. Она у меня неправильная в этом смысле». «Необщительная, что ли?» «Нет, не то. Наоборот, слишком открытая для общения, я бы сказала, наотмашь. То есть агрессивно наивная. Сразу начинает про себя все рассказывать, стихи читать взахлеб. А таких людей боятся, с ними не дружат. Но, в принципе, она очень интересный человек. Читает много, классику в основном. И стихи. Сразу предупреждаю, не просто тебе будет с тещей, Гош». «Да ладно, не пугай. Между прочим, у моей мамы тоже подруг немного, но причина другая. Она, наоборот, очень закрытая. Очень. Вся в себе, редко кого близко подпустит. Хотя внешне сама любезность и обаяние». «Да, я уже поняла». Они замолчали, одновременно вздохнув. А город буйствовал осенью, слепил глаза мягким солнцем. На бульваре жгли листья, и в салон машины проник запах дыма, горьковатый и немного терпкий на вкус. А еще, пока ехали вдоль бульвара, листья бросались на ветровое стекло с отчаянием обреченных, будто молили о помощи. «Странный нынче сентябрь. Теплый, сухой. Ни одного дождя не было», — тихо произнесла Варя. «Так бабье лето вроде», — пожал плечами Гоша. «Так и должно быть». «Ну да. В прошлый год весь сентябрь был холодным и дождливым. У нас еще шеф, помню, глупо шутил. Какие, мол, бабы? Такое лето». «А он что, жена-ненавистник?» «Да я бы не сказала». «Пристает». «А ты что, ревновать меня собираешься?» «Конечно, я предполагаю, что я ужасно ревнивый». «Предполагаешь?» «Ну да». «А раньше никого не ревновал, что ли?» «Так я раньше и тебя не знал». Они переглянулись, обменялись понимающими улыбками. Вдруг Варя чуть подпрыгнула на сиденье, заговорила быстро, указывая куда-то пальцем. «Ой, давай вот там остановимся у парка. Смотри, там столики стоят прямо на улице, под липами». «Не поедем в нашу кафешку. Я здесь хочу. Смотри, как красиво. Хочу посидеть под липами». «Ну, под липами, так под липами, как скажешь», — кивнул Гоша. «Сейчас припаркуемся где-нибудь». Местечко оказалось впрямь до одури романтичным. Несколько столиков было вынесено скрытой веранды на полянку под липы, и сидящие за столиками люди выглядели скорее персонажами со старых открыток или любительских акварельных зарисовок. Грубые мазки желтизны, переплетенные над головами ветки лип, красное с белым, клетчатые скатерти на столах. Добавить к этому неуловимый цвет осенней травы на полянке, блекло-зеленый, с явными проплешинами серого жухлого, и последний мазок добавить кусок неба в прорехе веток и улетающие в прореху листья. Красиво. Картинка состоялась. «Можно отойти на два шага, полюбоваться». Сели за столик. Варя поискала глазами официанта, сглотнула слюну. «Есть хочу. Мясо с кровью хочу. И пиво в большой кружке». «Ух ты! Не пугай меня, Варь». «А ты боишься, да? Бойся меня, бойся. Когда мне хорошо, я всегда мясо с кровью хочу. И пиво. Такие вот низменные вкусы, признаюсь. А я с друзьями люблю на рыбалку ездить. Уху варить. Сугубо мужской компанией. Сразу предупреждаю». «Да на здоровье. Было бы хуже, если бы ты меня предупреждал относительно сугубо женской компании». «Хм. Вот тебе и хм. А мы ведь и впрямь очень мало друг о друге знаем. Тебя это не смущает, Гош?» «Не, нисколько. Сама же говорила, что ангелу довериться надо. Он знает, кого с кем свести». «Ну да. Нет, мы сегодня есть будем или нет, в конце концов? Такой день прекрасный, такая осень, а я сижу голодная. Зачем они портят мне праздник?» «Да не ворчи. Вон уже осенняя фея к нам идет. Сейчас заказ примет. Праздник продолжается. Танцуют все». Улыбчивая официантка приняла у них заказ, обещала обслужить быстро. Варя поставила локти на стол, сложила подбородок в ковшик ладоней, долго глядела Гоше в глаза. Потом произнесла тихо. «Как хорошо, правда? У меня такая легкость внутри. И еще такое чувство. Такое, будто всегда так будет». «Но ведь всегда так не будет, Варь. Листья облетят, пойдет дождь. А нам все равно будет хорошо. Потому что мы оба с тобой ужасно легкомысленные особи». «Мы? Легкомысленные? Это почему же?» «Хм, почему? Потому что легко и счастливо мыслим. Вот почему. К примеру, говорим о чем угодно. Только не о предстоящем событии. Оно ведь грядет, событие-то. Надо на нем как-то серьезно сосредоточиться. Постараться хотя бы». «Это ты о походе в ЗАГС, что ли?» «Ну да». «И чего о нем говорить? В пятницу пойдем, заявление оставим, через 2 месяца распишемся и все. Подумаешь, делов-то». «А как мы будем отмечать это событие?» «Да никак», — небрежно махнула рукой Варя. «Чего там отмечать?» «Погоди, я не понял. Как это? Чего отмечать? Что, совсем не будем? Даже в узком кругу?» «Ну, как бы тебе объяснить? Вот этот момент сейчас. Осень, столик под липами, солнце сквозь желтые листья, мы с тобой счастливые. Этот момент, да, можно отметить, мы его всегда будем помнить, я думаю, потому что он настоящий, а зачем отмечать формальность? Да и сам по себе ЗАГС достаточно противная конторка. Я даже представляю себе, как мы заявление пишем, как тетка с бюстом нам допрос устраивает с пристрастием. Потом выйдем от нее, словно пристыженные. Интересно, почему в ЗАГСах такие важные тетки сидят, а? Будто им денег все кругом должны и не отдают». «Чего ты к тетке привязалась? Ну, тетка и тетка. Это не тетка такая, это служба у нее такая. Думаешь, легко каждый день в десятки чужих счастливых лиц глядеть? Она ж завидует, наверное. Обрастает завистью, как панцирем. И ведь никому в голову не приходит на это место мужика посадить». «Точно! Мужик бы лучше смотрелся, колоритнее». «Так, я не понял, Варь. Значит, предлагаешь совсем не отмечать?» «Ну почему? Если родственники наши мероприятия отвергают, можно, например, в клуб завалиться с друзьями или на пикник поехать. Можно на дачу к моим друзьям. Вариантов много, Гош». «Да я, собственно, не о том. Мне просто интересно, ты разве белое платье не хочешь? Такое событие, я думал, все женщины хотят». «А я не хочу». «Почему?» «Не знаю. Думаю, это у меня внутренний протест к атрибутике. Атрибуты, они ж наоборот, всегда от главного отвлекают». «А что главное? А то ты не знаешь. Ну, скажи, пожалуйста». «Главное то, что мы будем друг другу мужем и женой. То есть мы настолько доверились этому обстоятельству, что закрепили его походом к торжественной тетке. Мы выбрали этот путь, потому что честно хотим быть вместе и вместе растить наших детей». «Разве этого мало, Гоша? И ты хочешь опошлить это доверие какими-то атрибутами?» «Уже не хочу. Должен сказать, что ты бываешь весьма убедительна в доводах. Ну я же юрист все-таки. Мне положено. Ух ты, мясо несут. И пиво. Ура! Все-таки есть счастье в жизни». Гоша смотрел на Варю, чувствуя, как внутри все плавится от нежности. Все, все ему в ней нравилось. Как она ест, как неуклюже подносит ко рту тяжелую кружку с пивом, как верхняя губа окунается в пенную шапку. Может, некрасиво со стороны, а ему нравится. Скоро она будет его женой, а он ей мужем. Они оба доверились этому обстоятельству, и, похоже, она никогда не даст ему заскучать. Когда пообедали, и улыбчивая официантка унесла папочку с вложенными в нее купюрами, он произнес решительно. «Ну что, поехали?» «Куда?» «Как это куда? Квартиру смотреть? Мы же вчера еще хотели». «Слушай, а чего ты мне раньше эту квартиру не показывала?» «Все по каким-то чужим дачам возил. Боялся, что я запрошусь за тебя замуж, прельстившись наличием у тебя квартиры?» «Нет, просто я не хотел туда. Это трудно объяснить, но будто мне стыдно было». «Перед кем стыдно? Перед теткой, которая умерла?» «Ну да, у меня такое чувство, будто я ее обманул». «Или нет? Не так. Мне трудно принять это великодушие. Вот в чем дело. И стыдно. Я ведь ничего для тетки не сделал, когда она была жива. Вообще про нее забыл. Да, памятник ей поставил». «Ну что, памятник? Скажи, Варь, я сейчас глупости говорю, да? Смешно выгляжу. Сидит здоровый детина, пеплом голову себе посыпает, вместо того, чтобы свалившемуся наследству радоваться». «Не знаю. И впрямь немного достоевщины попахивает. Но я тебя понимаю, я бы тоже, наверное». «Да, в этом что-то есть, понимаю. И ты вовсе не смешонный, не глупо выглядишь. Наоборот, я тебя еще больше уважать и любить стала. И еще, если тебе некомфортно, может, и сейчас не поедем?» «Нет, мы поедем. Надо эту неловкость преодолеть. Если тетушка так решила, надо ее решение уважать. Поедем». «Господи, Гош, какие же мы с тобой оба впечатлительные. Как жить-то будем?» «Да как? Впечатляться и жить. Жить и впечатляться. Как все, так и мы». «Ладно, поехали. Далеко?» «Нет, тут рядом». Он подвез ее к подъезду старого дома в центре города, серой оштукатуренной пятиэтажки хрущевки. Варя вышла из машины, огляделась. Двор был тоже старый, уютно заросший кустами сирени и шиповника с неизменными тополями и облупленными скамейками у подъездов. «Странно, что на скамейках бабушек не было. Вымерли все, что ли?» «Пойдем», — мотнул головой Гоша, открывая дверь подъезда, и резво зашагал по лестнице на третий этаж. Варя робко поднималась сзади, след вслед, чуть поеживаясь. Всегда чувствовала себя неловко на незнакомой территории, да еще такой, пропитанной чужими запахами. От одной двери несло тушеными овощами с чесноком, от другой — жареной пригорелой картошкой. Так и казалось, что одна из дверей вдруг откроется, и сердитый голос произнесет резко. «Ты кто такая? Зачем пришла?» «Зачем-зачем? Замуж выходить. Вот зачем. За любимого мужчину, между прочим. Скоро и наши запахи жизнедеятельности вольются в общую какофонию. Дайте срок. У меня тоже часто картошка пригорает». Квартира и впрямь оказалась убитой, пахла пылью и жалкими ошметками чужого быта. Человек ушел, а неприкаянные ошметки остались. Вот стоптанная тапочка посреди прихожей, почему-то одна. Жалкие пластиковые висюльки в кухонном проеме тревожно дрогнули от сквозняка. И сама кухня с розовым гарнитуром в цветочек, розовым плафоном с кружавчиками, наверное, уютная когда-то, теперь казалась нелепой, как старушка в детской пижамке. Гоша шагнул к окну, распахнул его настежь, и сразу стало уютнее, будто осень с желтыми тополями ввалилась гурьбой в необжитое пространство, заполнила его ветром, шумом листвы и криками детворы с детской площадки. Варя тоже подошла к окну, проговорила тихо. «А знаешь, здесь ничего, энергетика хорошая, и окна во двор тоже хорошо. А мне везде с тобой хорошо, где бы ни было». Обнимая ее сзади за плечи и, притягивая к себе, нежно пробормотал Гоша. «Я хочу жить с тобой, хочу от тебя детей, и чтобы я с коляской гулял, пока ты обед готовишь. Вон в той аллейке, видишь?» «Вижу». «И чтобы ты ругала меня, когда я хлеб забуду купить». «Ага, а еще когда мусор забудешь вынести, сама-то я всегда забываю». И оба замолчали, наслаждаясь минутой счастья. Варя улыбалась, чуть покачиваясь в его руках. «Странная все-таки штука жизнь», — тихо произнес Гоша ей в ухо. «И почему нам все это надо, а? Что ты имеешь в виду?» «Ну, банальщину эту. Обед, хлеб, общее мусорное ведро. А ведь надо, черт побери, надо, хоть убей. Почему?» «Это природа, Гош. Все рано или поздно к этому приходят. Даже самые на моде взаимоотношений полов продвинутые. Всякие там пикаперы и чайлд-фри. А если не приходят, потом страшно жалеют». «О чем? О мусорном ведре?» Нет, о необходимых человеческой природе привязанностях. О семье, о любви, о детях и о мусорном ведре, как бы это нелепо ни звучало. Да, ты права, наверное. Да, все это хорошо. Но что с мамами будем делать? Оставим на самотек? Если оставим, тоже вроде неправильно. Не знаю, Гош, проблема. Давай будем думать, как ее решать. Надо мягко как-то, хитренько, даже артистически. Надо как-то вместе их свести, будто бы невзначай, без нашего участия. А как? Может, путевки им в один пансионат купим? А что, хорошая идея. И чтобы в один и тот же двухместный номер. Ты своей маме путевку подаришь, я своей. Вроде того, заботу об их здоровье проявляем. А потом? Когда они узнают? Ну, потом это потом. Победители не судят. И вообще, они к тому времени уже подружатся и общий язык найдут. Знаешь, как бывает на отдыхе? Совместные вечера, совместные прогулки, жизненные откровения, то да сё. Многие женщины из отпуска такое приятельство привозят. Потом созваниваются, даже в гости друг к другу ходят. Не знаю, как у твоей, а у моей мамы была пара-тройка таких приятельниц. Мне кажется, отличная идея. Да, ты прав, пожалуй. Сейчас за городом хорошо? Осень буйствует, воздух вкусный. Красота, сплошная поэзия. Только путевки надо хорошие найти с приличным проживанием и питанием. И привезти их надо туда по отдельности, чтобы не догадались о нашем коварстве. И пансионат пусть подальше от города будет, чтобы не сбежали. Пожалуй, я сама этим займусь. У меня знакомая в подобной фирме работает, она хороший пансионат подберет. Ага, займись, а я все оплачу. Мне для мамы и для будущей тещи ничего не жалко. Да уж, хорошо мы придумали. Если гора не идет к Магомету, он не знает, что из этого выйдет. Что выйдет, то и выйдет. Под лежачий камень вода не течет. Не переживай. Нормально выйдет. Все, решили, больше к этой теме не возвращаемся. Пойдем квартиру смотреть. Там еще две комнаты. Одна комната для рядовой хрущевки была относительно большая, хоть и неудобно вытянутая в длину. Другая совсем клетушка, в которую помещались только узкая кровать и тумбочка. Гоша деловито постучал по межкомнатной перегородке, пробурчал что-то себе под нос. «Что?» — обернулась к нему Варя. «Переделаем все здесь. Говорю, перестроим. Спальню нормальную запланируем. А всю эту старую мебель куда? И все эти коврики, скатерти выбросим? Куда еще эту рухлядь?» «Жалко. Пришли, называется, распорядились, а ведь ей все это дорого было. Вот так живешь и не знаешь, что придет кто-нибудь потом». А ты раньше сюда приходил, когда тетка жива была? Нет. Тетя Люда сама к нам приходила. Бабушка, как старшая сестра, для нее большим авторитетом была. И потому не особо с ней церемонилась. Да она ни с кем особо не церемонилась. О, смотри, что я нашел. Альбомы с репродукциями. Шикарные издания. Старые еще. Сальвадор Дали, Дюрер, Гоген. О, Ван Гог. А вот еще избранные Третьяковки. Да тут целое богатство, Варь. Не знал, что тетя Люда живописью увлекалась. Да, по всему видно, что она женщина духовная была. Материально ее мало привлекало. Поэтому и энергетика здесь хорошая, несмотря на некоторую неловкость ощущений. Она здесь умерла? В квартире? Нет, в больнице, не бойся. А я не боюсь. Я думаю, если бы твоя тетя Люда жива была, мы бы с ней подружились. И с мамой бы моей она подружилась. Нет, я не боюсь нисколько. Мне просто привыкнуть надо. Так, может, сразу здесь и останемся? В каком смысле? Да в прямом. Утром отсюда на работу поедем, завтра с работы сюда вернемся. Сама же говоришь, надо привыкать. О, не знаю, Гош, а как же зубные щетки, например, или постельное белье? Да не проблема. Торговый центр через дорогу сходим и все купим. Теперь это наш дом, Варь, представляешь, наш дом. Ладно, уговорил. Я только маме позвоню, хорошо? Скажу, чтобы меня не ждала, а то она волноваться будет. Давай, я своей мамочке тоже позвоню. Наверняка спать не будет. Они разошлись с мобильниками по разным углам, не сговариваясь. Варя ушла на кухню, а Гоша встал у окна в маленькой спаленке. Варя закончила разговор первой, невольно подслушав Гошину виноватое бубуканье в трубку. «Мам, ну зачем ты так? Да приемлем мы здесь. Вполне нормальная квартира». «Ну да, с ней. Да просто позвонил, чтобы предупредить». «Как зачем? Чтобы не волновалась». «Ну ладно, мам, все. Прекрати, опять понесло тебя. Все, пока». Закончив разговор, начал досадливо просовывать телефон в нагрудный карман рубашки. Варя стояла в проеме двери, смотрела на него с грустью, потом произнесла тихо: «А знаешь, Гош, о чем я сейчас подумала? У нас с тобой почти одинаковые интонации были, когда мы с мамами разговаривали. Виноватые какие-то, будто мы заранее лжем, будто отпрашиваемся, как школьники, ночевать не дома, а у друзей и подружек. Смешно, наверное, со стороны. Взрослые вроде люди. Что это, Гош, плохая привычка из детства?» «Нет, просто мы их любим и не хотим огорчать». «Но ведь уже огорчили. Не хотим огорчать, но все равно огорчаем. Неужели для всех матерей взрослые дети одно сплошное огорчение? Взяли и заделались взрослыми. Как посмели, заразы такие. И мы не исключение. Были рядом и ушли. А что делать? Все равно рано или поздно пришлось бы отрываться. Хоть и с кровью, а надо. Сами виноваты, затянули процесс. А теперь это уже хирургическое вмешательство. Без боли и крови не обойдешься». «А может, все-таки обойдемся?» «Нет. Инфантильность – штука прилипчивая и живучая, как вредная бацилла. Ей ни одного шанса оставлять нельзя. Даже с самого маленького компромисса». «Но я не считаю себя инфантильной. Просто мне маму жалко». «А вот ты да. Ты инфантильна немного». «Кто?» «Я инфантильный». Нарочито гневливо пошел на нее Гоша. «Ах ты, бессовестная девчонка. А ну иди сюда. Сейчас я тебе покажу, кто из нас инфантильный». Варя только взвизгнула счастливо, оказавшись в его объятиях. Потом вдруг напряглась, прошептала испуганно Гоша в ухо: «Слушай, он смотрит». «Кто?» – удивленно спросил Гоша, проследив за ее взглядом. С портрета на стене на них смотрел Сергей Есенин, любимый поэт тети Люды. И моментально в голове Гоши пронеслась картинка из детства. Тетя Люда, маленькая девочка-женщина с наивными восторженными глазами, читает с пафосом, чуть подвывая на концах есенинских строчек: «Шагане, ты моя, Шагане, от того, что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле». Наверное, она тогда на Беллу Ахмадулину хотела быть похожей, а получалось смешно. Бедная, бедная тетя Люда поэзию любила, лирику. А в обычной жизни места для лирики так и не нашлось. «В пансионат? С чего вдруг? Это что, твоя сыновняя забота о матери зачесалась? Так надо понимать?» «Ага, зачесалась. Будем считать, что я к тебе подлизываюсь. Представляешь, как сейчас в лесу хорошо? Осень, листья, красота. И погоду на 2 недели хорошую обещают». «А путевка на 2 недели? «Ага». «Ничего себе, щедрость». «Ага. Мне для любимой мамочки ничего не жалко». «Да я не выдержу 2 недели, это долго». «Ничего, выдержишь. Отдохнешь, нагуляешься, свежим воздухом подышишь, приедешь как новенькая». «А ты без меня, значит, жениться будешь?» «Нет, не успею еще. Тем более ты ж все равно не хотела участия принимать». «Я и сейчас не хочу». «Ну вот видишь». «Да что видишь? Будто я не знаю, чем все это кончится. Не подходит тебе эта девушка, я-то прекрасно понимаю. А ты влюблен и слеп, как осел. Неужели ты и впрямь думаешь, что я банально ревну и не хочу тебя отпускать?» «Нет, мой дорогой, материнское сердце никогда не ошибается». «Мам, не начинай, а. Во-первых, ты повторяешься. Во-вторых, ты говоришь сейчас противными штампами. В-третьих, голос у тебя ужасно противный. Ты сама-то себя слышишь? Ради бога, давай закроем тему, иначе опять поссоримся». «Что значит «опять»? Мы вроде не ссорились. Я просто высказала свое мнение, и все. А что касается твоих матримониальных событий, не знаю, как это все называется, но когда надо знакомиться с родственниками невесты, здесь моего трогательного участия не будет. От этого избавь». «Хорошо, избавляю. Твое право. Видишь, даже путевку купил, чтобы повод был для избавления». «Быстро сообразил, однако». «А ты хочешь, чтобы я тебя умолял таки трогательно поучаствовать? Да будто я твоего характера не знаю. Мам Юль, чем больше тебя умоляешь, тем больше ты в позу встаешь. Знаем, проходили. И это у тебя от одиночества такая вредность броня образовалась, наверное». «Не хами». «Я не хамлю. Наоборот, сочувствую и понимаю. Знаешь, если я с тебя пример возьму и тоже в дурацкую позу встану, тогда уж вообще будет полный атас. «Ах, какой у меня мудрый сын! Как он все понимает и сочувствует своей матери! Посмотрите на него! И в кого такой уродился?» «Ты говорила в отца». Они замолчали, одновременно повернув головы к большому портрету на стене. Красавец с портрета улыбался им белозубо и беззаботно. Синие глаза светились веселым прищуром. Казалось, вот-вот рассмеется им в лица. А еще почему-то казалось, что через беззаботность и счастливый вид проскальзывает некоторое недоумение. «Не понимаю, мол, я ваших проблем, ребята. Хоть и дорогие вы мне люди, сын и любимая женщина, но все равно не понимаю». «Так ты поедешь в пансионат, мам?» — тихо спросил Гоша, не отрывая взгляд от отцовской улыбки. «Поеду», — так же тихо ответила Юля, вздохнув. «Не могу же я пренебречь сыновней заботой. Да мне и впрямь не помешает свежим воздухом подышать, в себя прийти от твоих новостей. Я думаю, меня на работе отпустят. Правда, придется без содержания отпуск брать внеплановый. Да черт с ним, лишь бы дали». «Дадут. Придумай что-нибудь. Я никогда не брала внеплановый отпуск. А номер в пансионате одноместный?» «Нет, двухместный. Одноместных не было». «Ну хорошо, вдвоем даже веселее, лишь бы соседка адекватная попалась. Надеюсь, мне повезет». «Конечно, повезет, мам. Я тоже очень надеюсь». Гуш опустил глаза, отвел их в сторону, чуть прикусил губу. Юля глянула на него с удивлением. Довольно странная, несвойственная ее сыну мимика. Девчачья какая-то. Но удивление тут же и ушло, сменившись нахлынувшей вдруг душевной удовлетворенностью. «Все-таки приятно, черт возьми, когда о тебе сын заботится. Хоть и напоследок. Пусть. Может, это вообще последняя проявленная забота о матери». Хотя потом обратно приползет, это ж очевидно. Прибитый семейной жизнью, издерганный. Но это же будет потом. А пока? Пока пусть будет так, как есть. Шагнув Гоша, встала на цыпочки, чмокнула его в щеку. Протянула ладонь, стерла следы помады, проговорила тихо. «Спасибо, сынок». «Спасибо, доченька, конечно. Вот обрадовала, так обрадовала. И не столько путевкой в пансионат, сколько проявленной заботой. Какая же ты у меня добрая душа, доченька. Да ладно, мам, пустяки. Съездишь, отдохнешь, свежим воздухом подышишь». «Ой, я уже представила себе. Сижу на скамье, смотрю, как листья с деревьев осыпаются. Буду Цветаеву читать. Ах, прелесть какая! Книжек с собой наберу, буду по лесу гулять. Читать и гулять. Читать и гулять». «А номер одноместный, да?» «Нет, мамочка, двухместный. Одноместных не было». «Ну, это ничего страшного. Лишь бы соседка душевная попалась. Вдвоем даже веселее. Буду ей стихи читать». «Знаешь, мам, ты осторожнее со стихами, ладно? Не увлекайся особо». «Осторожнее, мам, осторожнее». «Что значит осторожнее?» «Ну, без фанатизма, что ли. Есть люди, которые вполне нормально себя чувствуют без ежедневной поэзии. Ты спрашивай, нужны ли соседке стихи, ладно? Может, она элементарно спать хочет. Ну и вообще, подстраивайся к ней как-то, к ее настроениям. А то знаю я тебя. Запоешь, как глухарь на таковище, не остановишь». «Хорошо, Варенька, я учту. Только все равно не понимаю, хоть убей, как может не нравиться Цветаева или Ахматова, например. Неужели такое возможно?» «Мам, все люди разные. Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Не надо пропускать людей через свое восприятие мира». «Хм, интересно. А стихи ты к чему относишь? К арбузу или к свиному хрящику?» «Ладно, шучу, шучу. Не смотри на меня так сердито». «Да я не смотрю. Я о своем думаю. Тем более, чего мне на тебя сердиться?» Голова у Вари и впрямь была занята другими мыслями. Немного тревожными. Закопошились вдруг сомнения. Правильно ли они с Гошей сделали, решив столкнуть двух совершенно разных женщин в одном общем пространстве? И ладно бы чужих женщин. Это ведь их матери. Как-то оно все получится. С одной стороны, то есть технически вроде бы все предусмотрели. Гоша везет свою маму в пансионат рано утром на машине, а на свою в этот же день, но позже, на послеобеденной электричке. Вроде никто ни с кем не сталкивается, инкогнито соблюдено. А там, там уж будь что будет. Или победители не судят, или виновных расстреливают. Но хочется все-таки надеяться на лучшее. В конце концов, мама же не монстр какой-нибудь. Ну, стихи. Почитает и перестанет. В конце концов, она собеседник интересный. Может, вполне забавно спорить и философствовать на любые темы. И в остальном наивно и безобидно, как дитя. А в лесу, как сейчас, хорошо, наверное. Восторженно бормотала Люба, помешивая ложкой в чашке с горячим чаем. Листья под ногами шуршат. Ветер осенние паутинки гоняет. А речка там есть, Варенька? По-моему, речки нет. Но есть большой пруд. С лодочками, наверное. Ах, прелесть какая! Непременно на лодочке прокачусь. 100 лет не каталась на лодочке. Да, мам, конечно. Я даже тебе завидую. А может, со мной поедешь? Тебе тоже не мешало бы отдохнуть. Вон какая бледненькая. Мам, ты же знаешь, я не могу. Ах, да. Ты же замуж выходишь. А ты что, именно поэтому отправляешь меня в пансионат, да? Я приеду, а тебя здесь уже не будет. Чтобы я таким образом привыкла к новому для себя жизненному обстоятельству. Мам, не начинай, а? Да-да. И все-таки это как-то неправильно. Да, именно с моей стороны неправильно. Дочка замуж выходит, а я, как последняя эгоистка, сбегаю в пансионат. Мам, ты не сбегаешь. Это я тебя туда отправляю. Все нормально, отдыхай спокойно, без паники и чувства вины. Оставь это все там, в осеннем лесу. Приедешь отдохнувшая, поздоровевшая, с новыми душевными силами. Одна в пустую квартиру. Мам! Все, доченька, все, больше не буду, прости. А как ты думаешь, одежды много с собой надо брать? И какую одежду брать, нарядную или спортивную? Бери всякую, мам. А можно я твое красное платьице возьму? Все равно ты его не носишь. Какое платьице? Которое давно в шкафу висит. Трикотажное, модненькое такое. Ты говорила, оно тебе велико. Висит и висит без дела. Ой, не помню я никакое красное платьице. Да бери, что хочешь, мам, чего спрашиваешь? Лишь бы все с твоим отдыхом получилось. А что может не получиться? Нет-нет, это я так. Все получится. Не волнуйся, я сама тебя в пансионат отвезу, ладно? На электричке.